Вера. Посвящаю А.Г. Давид сидел на веранде, опершись на деревянные перила, и негромко напевал. «Что вертишь нас и крутишь, бессердечный мир земной? Всякий, кто тебе поверит, будет сетовать со мной». Стоял конец августа. Обычно в это время уже затемно свежает. Однако нынешний август был так же жарок, как июль. В комнате тускло горела свеча. Тинатин, почувствовав недомогание, легла рано. Она перелистывала книгу «Витязь в тигровой шкуре», беззвучно шевеля губами. С улицы доносился крик мальчишек. Это Федотка играл с соседскими ребятишками. Давид любил по вечерам сидеть на веранде и дымить трубкой. Ветер, дующий со стороны степи, нес с собой плеск волн хорола. Хорол не сравнить с буйной Арагви. Течет хорол медленно, весь затянут водорослями и тиной. Давид любил хорол. Река эта стала для него такой же близкой, как и Арагви. С наслаждением и радостью глядел он на ее берега, заросшие камышом. Раньше, в пору молодости, когда тоска по зеленым рощам близ Арагви и горам наваливалась на поэта, он садился на коня и ехал к хоролу. Охваченный каким-то неутолимым желанием, он долго скакал вдоль берега. Домой возвращался усталым. Улетучивалась сладкая тоска с привкусом горечи. Сейчас поэт был глубоким стариком. Во всем Миргороде, пожалуй, не было человека старше его по возрасту. Нет, был Ратишвили. Он был старше поэта на год. Одно лишь воспоминание о соседе вызывало у Давида Гурамишвили раздражение. Коварным и жестоким человеком прослыл этот Ратишвили. Для него равны были и свои, и чужие, и близкие, и далекие. Ничем не брезговал, никого не щадил, лишь бы разбогатеть. Много грехов числилось за ним. И вот судьба наказала пройдоху. Почти год лежит Ратишвили, разбитый параличом. Не может пошевелиться. Считанные дни остались ему. Бог, судья справедливый, а к завистливым, желающим зла другому, он беспощаден. В Полтаве, в Кременчуге, на Хороле, в Богачке и других близлежащих селах живет много грузин. Все они знают, что подполковник Ратишвили при смерти, но никто не навещает его. Давно уже земляки ненавидят его, обходят как чуму. Давид об этом хорошо знает, и все равно тяжкая судьба соседа тревожит его, не дает покоя. «Я должен навестить больного», — думает поэт. За свою злобу и коварство он ответит перед Богом, а я, человек, должен облегчить его страдания. Он хотел покинуть веранду, но у ворот раздался голос Федотки. «Смотрите, кто приехал!» «Чего орешь, парень?» — ответил чей-то голос. Давид привстал, вглядываясь в темноту, но ничего не увидели больные старческие глаза. Федотка распахнул ворота. Гость въехал во двор. Поэт шагнул к лестнице. «Кто ты?» — дрожащим голосом спросил он. «Вот уже исполнилось 3 года, как Давид вручил в Кременчуге царевичу Мириану свои стихи, переписанные собственной рукой, чертежи оросительной системы и водяной мельницы. 3 года с нетерпением он ждет ответа. В каждом госте видит посланца доброй вести. И сейчас, затаив дыхание и напрягший слух, он ждет, что скажет незнакомец». Поэт силился рассмотреть приехавшего, но того загораживал конь. Гость привязал коня, ослабил подпругу и легко взбежал по лестнице. «Кто ты?» «Я спрашиваю. Отвечай». В голосе Давида прозвучали раздражение и обида. «Это я, Мануэла. Мануэла, дедушка». Гость шагнул и обнял поэта. Это было настолько неожиданно, что Давид на минуту потерял дар речи. «Приехал Мануэла, внук Моисея, сын Степана. Свободный казак Моисей Рогачка был любимым другом и соратником Давида. Все гусары Миргородского полка знали его как отважного воина. В одном из сражений он вытащил раненого Давида на себе с поля брани. Если бы не Моисей, о Давиде давно бы и память выветрилась. После этого крепко подружились Давид и казак Рогачка, навещали друг друга по праздникам, передавали гостинцы. Месяца не проходило без вестей друг о друге. А приехал тот самый Мануэла, которого дедушка Моисей впервые привел к Давиду 5 лет назад. Показал внуку дорогу, чтобы тот вместо деда мог наведываться к старому поэту. Юноша стал любимым и желанным гостем в доме Гурамишвили. Но вот уже миновал год, как Давид ничего не слышал ни о своем друге Моисее, ни о его семье. Ровно год назад в родном селе Моисея Турбаях поэт слышал: «Восстали мужики». До него дошли вести, будто карательные отряды не смогли запугать восставших. Были такие слухи. Давид подал Мануэлу стул. «Сядь, отдохни». Сам сел на тахту, что стояла в углу веранды. Сел и Мануэла. «Какие вести привез, Мануэла?» Давид внимательно вглядывался в молодого казака. Было темно. «Вести разные», — ответил парень. «Федотка!» — крикнул Давид и закашлялся. «Федотка! Ну, куда ты запропастился? Я здесь, господин!» Откуда-то вынырнул мальчик в коротких штанах. Волосы на голове спутаны, точно воронье гнездо. «Зажги свечу». «Сию минутку». Федотка убежал. «Я спрашиваю, какие ты вести привез Мануэла», — сказал Давид, когда кашель унялся. Мануэла провел рукой по непричесанным волосам. «В Турбаях большие новости, дедушка». Давид дрожащей рукой потянулся к кисету, набил трубку и поджег огнивом. «Восставшие казаки уничтожили весь род Базилевских». «Так, значит, верные до нас дошли слухи». Давид сосредоточенно дымил трубкой. Карательные отряды посылаются один за другим, но с казаками ничего поделать не могут. Они стоят на своем. Умрем или победим? Федотка принес зажженную свечу, вставил в подсвечник. Теперь Давид мог рассмотреть гостя. За прошедший год Манойло возмужал. Загорелое волевое лицо, нахмуренный лоб, блестящие глаза говорили о том, что со времени последнего его приезда к поэту с парнем произошли большие перемены. Давид не знал, чем были вызваны эти перемены. В Манойле как-то странно сочеталось мальчишеское озорство и бесстрашие зрелого мужа. Чего больше было в его взгляде? «Давид!» — донесся из комнаты голос Тинатин. «Кто это к нам в гости пожаловал?» «Внук Моисея, моего побратима. Манойла?» «Да». Тинатин тотчас же вышла к ним. На ней было платье с широкой плахтой. Накинутый на голову платок завязан у подбородка. Она поздоровалась с Манойлом, поцеловала. Молодой казак не сел, пока хозяйка уютно не устроилась на тахте рядом с мужем. «Значит, несчастье случилось в Турбаях», — вздохнула Тинатин. «А почему несчастье?» — мотнул головой Манойла. «Свободных казаков превратили в крепостных. Да и этим не удовольствовались. Как скотину людей продают. Надо было предвидеть, что казаки не потерпят этого». Давид слушал молодого рогачка и радовался, что парень вырос таким же бесстрашным, как его дед. Однако по молодости Манойло не представлял, чем кончится восстание в Турбаях. Ну, собрались казаки и решили. «Либо смерть, либо свобода», — взволнованно рассказывал Манойло. «Хватит, — говорят Базилевским, — издеваться над нами». «Неужели турбаевцы думают долго продержаться? Ведь Турбаи — крохотная деревенька. Одни они ничего не добьются. Их мало. Ну почему одни?» Манойло вскочил и нервно прошелся по веранде. Круто повернулся к поэту. «Малые и великие Крынки, Федоровка, Очеретувата», — перечислял он села. «Все на нашей стороне. Как только началось восстание, из Крынок к нам перебрались 64 семейства. Нет, мы не одни». «Да поможет вам Бог», — Тинатин перекрестилась. «А что твой дед, мой побратим, говорит?» — спросил Давид о Моисее Рогачко. «Он сначала твердил, это дело плохо кончится. Но потом не выдержал и примкнул к восставшим казакам. Да на что теперь дедушка способен? Ведь он такой старенький, немощный». «Увы, увы», — вздохнул Давид. «Ни Моисей, ни я не способны теперь к действию. Нет прежних сил». Он начал выбивать трубку. «Ну, вы бодрее выглядите, чем дедушка. Он совсем плох». «О какой бодрости ты говоришь? Если на праздники я даже в Ахтырку не смог поехать». Вздохнул опять Давид. «Ты занемог после поездки в Кременчуг», — подала голос Тинатин. «Слыхано ли, чтобы 82-летний старик ездил в такую даль? Другого выхода у меня не было». «Ты ведь знаешь, Тинатин», — ласково сказал Давид. Если бы я не переписал моих стихов, не собрал бы в единую книгу, да не отдал бы царевичу, места бы себе не нашел. Живого меня никто не помнит. Так, может, мертвого вспомнят. А ты веришь, что тебя будут помнить? Осторожно спросила Тинатин. Она сильно любила мужа и верила в его талант и божий дар поэта. Она была и первой читательницей, и первым критиком. Давид прислушивался к ее замечаниям. Если Тинатин не нравилось стихотворение, он откладывал его, а через какое-то время снова возвращался к нему. Ему было важно, чтобы стихи непременно понравились Тинатин. «Да, я верю», — с глубоким убеждением сказал Давид. «Если Мириан благополучно вернулся в Грузию, моя Давитяне бесследно не исчезнет». «Дай Боже!» — Тинатин поднялась с тахты. Сказала сидящему в углу мальчику: «Федотка, кликни служанку. Пусть поможет мне приготовить ужин». Федотка кинулся со всех ног выполнять распоряжение госпожи. Схорола потянула прохладой. Затрепетало слабое пламя свечи. Давид снова набил трубку и закурил. Посмотрев на мошек, кружившихся вокруг огня, он сказал: «Не помню, чтобы в это время года было столько букашек. Жаркое лето? Необычно жаркое». Манойло распахнул ворот, подставив грудь свежему ветерку. Из тополиной аллеи донесся зов ночной птицы. Все прислушались к ее грустному крику. «Наверное, любимую свою зовет», — с улыбкой сказал Давид. «Да-да, друга себе ищет. Именно так». Манойло вздрогнул, услышав вещие слова поэта. «Неужто этот человек — волшебник? Неужто он догадался, что он, Манойло, приехал сюда не только за тем, чтобы повидать старого дедушкиного друга, что у него есть еще одно очень важное дело? Из турбоев вырваться не так легко. Дороги все перекрыты. А дороги свободны?» — спросил Давид, словно подслушав мысли парня. «Какое там?» — отозвался молодой казак. «Кравченки, Ракитка, Дзюбина, Довголивка, Великая Богачка. Везде царицыны люди стоят. А как же ты пробрался сюда?» — удивился Давид. «Обходом? За дами? Я не дурак, чтобы самому лезть во вражьи руки». «Да, этот парень не дурак. Видно, он умен и прозорлив, и бесстрашен, иначе не решился бы в такое беспокойное время проделать 70 верст, чтобы пробраться в Миргород. Если узнают, что он здесь гостит, донесут. И не миновать отчаянному казаку каторги. И на Давида власти начнут смотреть косо. Впрочем, для него это никакого значения не имеет. Все хорошо знают, что жить ему осталось недолго, так что отец и дед ничего не просили мне передать. Привет вам передавали, и молодой казак застегнул воротник и смущенно потупился. И переспросил Давид. И просили, чтобы помогли вы мне. В голосе парня уже не было уверенности, что так поначалу поразило старика, когда он слушал рассказ о восставших турбоевцах. «Чтобы я помог?» — удивился Давид. «Да, вы», — Мануэла поднял голову. И Давид увидел, что в глазах его снова заблестел огонь. «Удивительно. Этот ловкий, неугомонный, сильный, как рысь, парень нуждается в помощи немощного старика. И что у него за дело такое? Да, сейчас мало что может Давид. Но если потребуется, старики жизнь не пожалеет для благополучия турбоевцев, для молодого казака, внука, побратима. А что я могу, парень? Горько усмехнулся поэт. Можете. Многое можете. Я к твоим услугам. Давид потянулся к трубке. Опять раздался печальный зов ночной птицы. Вздрогнуло сердце Мануэла. Я разыскиваю свою любимую, дедушка. Он схватился руками за вспыхнувшее жарким румянцем лицо. Давид с удивлением уставился на молодого человека. Долго он так глядел. Потом помотал головой, мол, ничего не понимаю. Мы с Ириной любим друг друга. С трудом выдавил из себя Мануэла. Ты любишь мою крестницу? Давид от изумления чуть не выронил трубку. Да. Ирину, дочь крепостного Герасима Чухрая, стройную, с миндалевидными глазами девушку, супруги Гурамишвили любили как родную дочь. Поэт был ее крестным отцом, дал ей имя. О воспитании девушки Тинатин и Давид заботились больше, чем ее родители. И Ирина, как родных, любила Давида и Тинатин. «И что же?» — спросил Давид после длительного молчания. «Я ей обещал приехать с дружками и увезти. Но сейчас разве до свадьбы?» Давид нахмурился, пробормотал. «Ты прав. А я не могу без нее и дня прожить». Мануэла снова смущенно опустил голову. Ему показалось, что к чистосердечному признанию старый поэт отнесся равнодушно, с безразличием. Парню стало обидно. А Давид меж тем думал, как ему поступить. Он не мог быть сватом, не мог прийти к родителям девушки и просить отдать ее за молодого казака. Да, это была бы хорошая пара. «Каково же твое окончательное решение, парень?» — спросил Давид. Густые сединой брови его нависли над глазами. Он смотрел, чуть прищурившись. Мануэла смело взглянул на старого поэта. «Сейчас думать о женитьбе невозможно. И что мне делать, я не знаю». «Да, ты верно рассуждаешь. Когда горит огонь сражения, о свадьбе не думают. Свадьба — это веселье, радость. А турбоевцы и спят-то, наверное, обнявшись с ружьями. Я еле вырвался. Не выдержала душа. соскучился и поехал, но казак смолк, в глазах появилась тоска. Ты видел Ирину? Видел и разговаривал с нею. И что она сказала тебе? Увидела, обрадовалась. Сказала, что любит по-прежнему. Лицо Давида осветила улыбка. Ему были так понятны тревоги и радости этого влюбленного юноши. Он сам до сих пор не мог забыть горечь первой неразделенной любви, которую ему пришлось когда-то пережить. «Как же я могу помочь тебе?» — спросил он. «Я боюсь, что родители насильно выдадут ее замуж, когда меня здесь не будет. Я на вас надеюсь, дедушка». Голос Мануэла задрожал. Душевная исповедь молодого человека взбудоражила сердце старика. Он бросил трубку на тахту и медленно, с трудом, подошел к нему. Положил руку ему на плечо. «Не бойся, сынок. Пока Давид жив, эту девушку никто насильно замуж не выдаст. Обещаю тебе это». Довольный и счастливый, Мануэла обнял старика. «Ну, я пойду, пожалуй», — сказал он. «Куда же?» «К Ирине. Расскажу о нашем разговоре, да и попрощаюсь. Утром чуть свет, отправляюсь в путь. Вечером я должен быть дома». Мануэла перемахнул через перила и скрылся в темноте. Лошадь проводила хозяина взглядом, стукнула о землю копытом и заржала. «Смотри, долго не задерживайся. К ужину мы ждем тебя», — крикнул Давид вдогонку Мануэле. Федотке он велел поставить коня в конюшню и задать ему корма. Река поднялась. Обычно тихий, спокойный Харол ревел и со страшной силой мчал волны, подымая со дна ил. Был он похож на взбешенного коня. Поэт стоял на берегу и смотрел на вздыбленную, ощетинившуюся реку. Ему был приятен этот беспокойный вид Харола. Он напоминал родную Арагви, когда после внезапного проливного дождя река пенилась и подымалась. Текущая с гор, она разливалась в прибрежной роще. Да, в таких случаях Арагви мутнела, но все же не была темной. Ах, Харол, его воды черные-черные и какие-то густые. И удивляется Давид, что медлительная река так преобразилась. Удивляется и радуется. Так радуется, что готов пуститься в пляс, станцевать родной танец Давлури. Но тут он услышал громкий крик. Чей это крик? Кто-то тонет и зовет на помощь? А может, этот крик, что взлетел до небес и достиг слуха поэта, выражение беспредельной радости, крик торжества? Давид всматривается в противоположный берег. Нет, нет, никого не видно. Да и что может увидеть почти слепой старик? Хорошо, если на свете еще живет человек, который, как и Давид, завидев пенящийся Харол,

В степи был слышен лишь шум реки да свист поднявшегося ветра. Ветер затеребил длинные поседевшие и поредевшие волосы, усы, проник под рубашку и стал холодными пальцами ощупывать грудь. Неужели ему показалось? Неужели его подвел слух? И это вполне возможно. Нет ничего удивительного, если человеку, шагнувшему в девятый десяток, изменяет слух. Нет, неудивительно это. Но все равно Давид должен напрячься и еще раз подать голос тому, кто кричал. Да, он должен подать голос, иначе... Ого! А кто там борется с Харолом? Человек левой рукой схватился за гриву коня, правой отчаянно разрубает волны. Волны то хлещут по груди коня, то скачут через голову человека. Давид напрягает зрение. Кто это? Кто? Вдруг конь изменил направление, пошел по течению вниз. Боже! Ведь там омут! Затянет. Затянет он и животное, и человека. Никто не спасался, попав в него, и эта несчастная пара обречена на гибель. Давид должен что-то предпринять, чтобы не случилось несчастье. Но что ему делать? Как поступить? Он знает, что с разбушевавшимся Харолом его бессильные руки не сладят. Ну что же ему делать? Что? Он закричал: «Маноева!» И проснулся. Маноева возвратился лишь поздно ночью. И все же Давид не спал, когда вернулся казак. И гость и хозяин подсели к столу, выпили по рюмке овсяной водки и легли спать, когда запели первые петухи. Маноэла попросил разбудить его с рассветом. Чтобы к вечеру попасть домой, нужно выехать очень рано. Заснул он сразу же, как только лег, глубоко и сладко. Его разбудил голос Давида. Вскочив с постели, он крикнул, что сейчас оденется и выйдет. Давид обливался в постели холодным липким потом. Перепуганный страшным сном, он весь дрожал. Да, тот парень, которого разбушевавшийся Харол хоронил в своих пучинах, был Маноэла. Черт побери, что за ужасный сон! Маноэла отворил дверь и зашел к Давиду. Тот сидел на кровати. «Ты едешь?» — спросил он прерывающимся голосом. «Лежите, лежите, дедушка. Не провожайте меня», — попросил Маноэла. Но Давид все же встал, накинул на плечи черкеску, взял кизиловую палку, которая стояла в углу, подарок царевича Мириана, и вышел. Уже развиднелось. Очертания предметов в комнате стали яснее. Маноэла увидел в изголовье постели кувшин, взял его и потряс. Вода есть. Вышел на веранду, ополоснул лицо, Вернулся Давид. Значит, уезжаешь? Нужно, дедушка? Ну, Бог тебе в помощь, сынок. Голос старика звучал задушевно. Передай привет моему побратиму, отцу твоему, твоим дядьям. Передай, что буду молиться за их победу. Спасибо, дедушка. Передам. А больше, кроме молитвы, я ничем не могу помочь. И глаз у меня ослеп, и колени дрожат, чтобы... Давид глубоко вздохнул и протянул казаку свой позолоченный пистолет. «Ой, что это?» — радостно выкрикнул юноша. «Пистолет, сынок. Мой пистолет», — сказал Давид. Маноева стал внимательно разглядывать оружие. «Во многих сражениях он был со мной и никогда мне не изменял. Велит Бог, чтобы и тебе он достойно служил». «Спасибо, дедушка». Казак прижал Давида к груди. «Спасибо. Такого пистолета даже у нашего атамана, наверное, никогда не будет». Вскоре Маноэла скакал в сторону Турбоев. Из тополиной аллеи донесся крик, стон какой-то ночной птицы с болью, зовущей свою любимую.